Тяжела пирога Робинзона. Продолжение. Указатели первого поколения построены на неглубоком информационном фундаменте. По каждому эффекту подобрано в среднем 4-5 изобретательских примеров, патентов, авторских свидетельств. Это скромная информационная база, хотя ее создание потребовало, однако, немалой работы по анализу патентного фонда. Такая база годилась только для первоначальной иллюстрации наиболее типичных особенностей физэффектов. Опубликованные разделы указателя второго поколения имеют более прочную информационную основу. Удалось собрать по 80-100 примеров на использование каждого эффекта. Это не только значительно глубже раскрыло возможности физэффектов, но и позволило выявить некоторые правила изобретательской физики. Оказалось, например, что физэффекты определенным образом связаны с цепочками развивающихся вещественных структур, на которых эти эффекты реализуются. Одну такую цепочку мы рассмотрели, когда речь шла об идеальном кирпиче. Сплошное твердое вещество, полое твердое вещество, перфорированное вещество, капиллярное вещество, сокращенно КП, КП с анизотропными капиллярами, КП с анизотропными капиллярами, частично заполненными жидкостью. К каждому звену цепочки привязаны свои физические эффекты и явления. Чем сложнее структура звена, тем больше физэффектов реализуется на ней, тем выше ее физические возможности. Другой пример – цепочка окисляющих веществ. Воздух, обогащенный кислородом воздух, чистый кислород, обогащенный озоном кислород, чистый озон. Каждому звену соответствуют свои физэффекты, причем наблюдается та же закономерность. Чем сложнее структура звена, тем больше физэффектов можно на ней реализовать. Цепочку отражают тенденции развития рабочих органов технических систем. Поэтому привязанность физэффектов к тем или иным звеньям цепочек позволяет прогнозировать физическую основу, физические принципы новых технических систем. Работа над указателем второго поколения продолжается. Пополняются и корректируются опубликованные материалы, готовится ряд новых разделов. Однако уже сейчас ясно, нужен указатель следующего поколения, основанный на точных законах применения физэффектов при решении изобретательских задач. Выявление этих законов требует резкого увеличения привлекаемого к исследованиям информационного фонда. Нужно проанализировать не менее 3-5 тысяч изобретений, чтобы установить основные правила применения той или иной вещественной структуры и привязанных к ней эффектов. Постепенно вырисовываются некоторые особенности изобретательской физики. Так, становится ясным, что моносистема-физический эффект применима лишь при решении задач, связанных с однократными кратковременными действиями, например, взрыв. Между тем, в изобретательской практике значительно чаще встречается необходимость обеспечить длительное действие. Такие задачи решаются использованием бисистемы – эффект и антиэффект. Типичный пример – тепловая труба, основанная на одновременном применении двух противоположных процессов – испарения и конденсации. Широко используются в изобретательской физике и другие виды биэффектов, например, эффект, реализуемый на двух веществах со сдвинутыми характеристиками, как изгиб биметаллической пластины при нагреве. Эффект – расплывчатое понятие, объединяющее физические феномены, самые различные по степени сложности. Изучение изобретений с физическим уклоном приводит к выводу, что физэффекты можно построить в цепочку с усложняющимися звеньями. Первое звено этой цепочки – элементарное действие. Например, прямолинейное перемещение тела, повышение или понижение температуры, изменение массы и так далее. Из этих действий конструируются простые эффекты, являющиеся таким строительным материалом для синтеза биэффектов и полиэффектов, из которых, в свою очередь, синтезируются еще более сложные полибиэффекты и биполиэффекты. Например, падение тела – элементарное действие. Движение по инерции – тоже элементарное действие. Сочетание этих действий дает эффект движения маятника от одной верхней точки до другой. Эффект и антиэффект образуют биэффект. Одно полезное колебание маятника туда-сюда. Соединение таких биэффектов – это уже полибиэффект. многократные колебания волновое движение. Сложение этих колебательных движений би-полиэффект с новым физическим выходом – интерференцией. Анализ письменных работ по решению задач с физическим уклоном показывает, что большинство ошибок при поиске нужного эффекта связаны с непониманием многоэтажности физических затрат. Человек выходит, скажем, на мысль о применении физического эффекта, а это ничего не дает, поскольку ответ заключается в использовании биэффекта или полибиэффекта. Правильная тактика решения задач состоит в том, чтобы сначала четко выделить элементарные действия, а потом постараться реализовать их минимальным числом по возможности более простых по структуре эффектов. Задача 9.4. В технике широко используют червячные передачи. Их недостаток – нельзя получить более высокие передаточные числа в одной ступени, а много ступеней громоздко и большие потери на трение. Чтобы получить высокое передаточное число, надо уменьшить угол подъема нитки червяка, а при малых углах подъема червячная передача работает плохо, растут потери на трение. В справочнике И.И. Артаболевского «Механизмы в современной технике» 1980 года приведены схемы различных червячных механизмов, причем не раз повторяется предупреждение. Передача возможна только при достаточно большом угле подъема нитки червяка. Физическое противоречие угол подъема нитки червяка должен быть как можно меньше, чтобы обеспечить высокое передаточное число – 10 тысяч, 100 тысяч, миллион – и должен быть как можно больше, чтобы передача работала надежно и с малыми потерями энергии. Предположим, мы удовлетворили одному требованию. Угол подъема винтовой нитки стал равен нулю. У нас теперь не винтовой вал, а просто вал с гребнями. Что-то наподобие стержня с костяшками в конторских счетах. Будем считать для простоты, что гребень один. Входит этот гребень в прорезь между зубцами червячного колеса. Впрочем, упростим и колесо. Вращения нет, зубцы не нужны, пусть остается одна прорезь. Нарисуйте эту схему. Колесо с прорезью, в которую входит гребень червячного вала. Вал вращается, а колесо, увы, не поворачивается. Как сделать, чтобы при вращении вала колесо тоже вращалось, но очень медленно? Определим сначала элементарные действия. Как сделать, чтобы колесо слегка повернулось? В обычной червячной передаче при вращении винтовая нитка давила на стенку зуба, заставляя колесо поворачиваться. У нас винтовой нитки нет, вместо нее гребень, который не может дотянуться до стенки прорези. Что ж, если гора не идет к Магомету, пусть Магомет пойдет к горе. Нужно, чтобы на одной стороне прорези появился дополнительный слой вещества. Когда этот слой упрется в гребень, колесо чуть-чуть повернется. Нарастание вещества на стенке прорези – элементарное действие. А обеспечить это действие можно, используя, например, эффект электрического осаждения. Задача решена? Нет. Моноэффекты, как мы уже знаем, дают кратковременное действие. Из-за нарастания металла прорезь станет более узкой и схватит гребень, колесо не сможет поворачиваться. Значит, нужен биэффект. Нарастание металла на одной стенке прорези должно сопровождаться удалением электролитическим или механическим тонкого слоя металла с противоположной стенки прорези. Придумал такую передачу специалист по ТРИЗ Виктор Хрисанфович Подойницын. Описание деталей читатель найдет в авторских свидетельствах 896, 285 и 937, 832. Вернемся теперь к задаче 9.3. Ролик покрыт тонким и легко деформирующимся слоем электропроводного материала. Идеально было бы после каждого оборота, на ходу, снимать деформированный слой и наносить новый слой, ровный и недеформированный. Два противоположных действия, для выполнения которых нужен инверсный биэффект. Электролитическое растворение и электролитическое же осаждение. Авторское свидетельство 872-165. При решении этой задачи часто выходят на идею электролиза и останавливаются перед психологическим барьером. Электролитическое осаждение металла на неровную поверхность только увеличит степень ее неровности. Весь фокус в том, что нужен эффект-антиэффект. Сначала удаление неровностей, потом нанесение нового слоя. Еще одна задача, 9.5. Поверхность рабочих волков листового прокатного стана быстро изнашивается. Как быть? Да, конечно, ответ тот же. Электролиз на ходу. Очистка и осаждение. Авторское свидетельство 618-146. Если задача показалась слишком легкой, потому неинтересной, значит, все в порядке. Можно идти дальше. Вот задача потруднее. Задача 9.6. Для очистки воды от растворимых неорганических соединений фосфора используют сорбирующие свойства гидроокиси железа. Тончайший порошок гидроокиси хорошо ловит соединение фосфора, но как потом отделить порошок гидроокиси от воды? Осадок гидроокиси плохо фильтруется, плохо отстаивается, легко взмучивает воду, когда ее пытаются слить. Словом, вместо одного загрязнения получается другое. Как быть? До сих пор мы говорили о физических эффектах. Но в изобретательстве важное значение имеют и химические эффекты и приемы. Один из них решает задачу 9.6. Множество мелких частиц гидроокиси надо закрепить на большой полимерной молекуле. Авторское свидетельство 412-150. Противоречие преодолено. Частицы гидроокиси остаются мелкими и сохраняют большую суммарную поверхность, необходимую для сорбции. А группа частиц, закрепленная на полимерной молекуле, становится достаточно большой и потому удобной для отлавливания после очистки воды. Знакомые в общем механизмы. Переход к полисистеме, разделение противоречивых свойств между системой и ее элементами. Но все происходит на химическом, молекулярном уровне и с участием чисто химического фактора, способности полимерной молекулы удерживать мономолекулы гидроокиси, не снижая их сорбционных свойств. Другой пример. Качество многих химических процессов часто зависит от того, насколько точно удается отдозировать реагенты. Обычно точность пытаются обеспечить применением сложных механизмов, анализаторов, ЭВМ. Примером может служить производство кристаллов карбида кремния. Сырьем для получения кристаллов служат газообразные соединения кремния и углерода, причем требуется очень точное соотношение этих газов. Громоздкое и капризное дозирующее оборудование усложняет и удорожает производство. В авторском свидетельстве 327-779 предложено получать газовые соединения разложением химических веществ, например, метилдихлорсилана, в которых углерод и кремний уже находятся в требуемом соотношении. Точность дозировки идеальная, до атома. Группа исследователей под руководством В.А. Михайлова выявила несколько десятков подобных химических приемов. О них можно прочитать в сборнике под руководством Михайлова «Использование физических и химических эффектов при совершенствовании химических систем. Чебоксары, 1985 год». Продолжение этой работы, надо полагать, приведет к созданию указателя применения химических эффектов и приемов.